Глава восьмая. Еще река до Иордана. Эпиграф. Человек кричит, стоя на ящике из-под мыла, на углу 2-й авеню и Хаустона напротив кафе «Космополитен». «Друзья! Рабы заработной платы, каким когда-то был и я! Эти люди сидят у вас на шее! Они вырывают у вас пищу изо рта! Где все те красивые девушки, которых я раньше видел на бульваре? Поищите их в загородных кабаках. Ребята, они выжимают нас, как губку. Рабочие, нет, не рабочие, а рабы, так будет вернее. Они отнимают у нас нашу работу, наши идеи, наших женщин. Они строят отели, клубы миллионеров, театры, стоящие много миллионов, военные корабли. А что они оставляют нам? Они оставляют нам недоедание, рахит и грязные улицы, залитые помоями. Вы бледны, друзья? Вам не хватает крови? Почему у вас нет крови в жилах? В России бедняки, немногим беднее, чем мы, верят в вампиров, высасывающих по ночам кровь из людей. Вот это и есть капитализм. Вампир, высасывающий вашу кровь. «Днем и ночью!» Падает снег. Хлопья его золотятся, падая мимо уличных фонарей. Сквозь зеркальные стекла кафе «Космополитен», полное голубых, зеленых и опаловых расселин дыма, кажется мутным аквариумом. Белые лица плавают вокруг столов, похожие на странных рыб. Зонтики пузырятся гроздьями над заснеженной улицей. Оратор поднимает воротник и быстро идет по Хаустону, неся грязный ящик из-под мыла на отлете, чтобы не замарать брюки. Лица, шляпы, руки, газеты плясали в потном ревущем вагоне подземной дороги, как зерна в жаровне. «Джордж», — сказал Сэндборн Джорджу Болдуину, который висел на ремне возле него, «видите новый дом Фицджеральда? Я скоро увижу кладбище, если не выберусь отсюда сию же минуту». «Вам, плутократам, иногда бывает полезно посмотреть, как путешествует простая публика. Может быть, вы приглядитесь и уговорите ваших приятелей из Таммани-Холла прекратить болтовню и хоть сколько-нибудь облегчить нам, рабам заработной платы, существование. Черт побери, я бы мог им кое-что посоветовать». У меня есть план бесконечных движущихся платформ под 5-й авеню. Это вы придумали лежа в больнице, Фил? Я много чего придумал лежа в больнице. Сойдем здесь и пойдем пешком. Я больше не могу. Я не привык. Хорошо. Я позвоню Эльзе, что опоздал к обеду. Нынче не часто с вами можно встретиться, Джордж. Совсем как в былые дни. Клубок мужчин и женщин, рук, ног, сдвинутых на потные затылки шляп, вынес их на платформу. Они пошли по Лексингтон-авеню, недвижной в винном закатном зареве. «В самом деле, Фил, как это вас угораздило попасть под колеса?» «Честное слово, не знаю, Джордж. Последнее, что я помню, я повернул голову, чтобы посмотреть на какую-то чертовски красивую женщину, проезжавшую в такси. А потом я сразу очнулся в больнице и пил воду со льдом из чайника». «Стыдно, Фил, в ваши годы...» «Знаю, знаю. Только не я один грешен». «Да, удивительно, как такие вещи врываются в жизнь. Позвольте, а что вы обо мне слышали?» «Ничего, Джордж, не волнуйтесь, ничего особенного. Я видел ее в девочках Цинни. Она имеет успех. Премьерша у них гораздо слабее». «Послушайте, Фил, если вы услышите какие-нибудь сплетни про мисс Оглторп, ради бога, пресекайте их. Это чертовски глупо. Стоит вам пойти выпить чашку чая с женщиной, как уже всякий и каждый считает себя вправе трепать языком по всему городу. Я не хочу скандала, хотя мне вообще наплевать». «Придержите коней, Джордж. Я в настоящий момент нахожусь в очень щекотливом положении. Этим все сказано. А затем мы с Сесили наконец как-то договорились создали какой-то модус. Я не хочу опять нарушать его». Они молча пошли дальше. Сэндборн шел, держа шляпу в руке. Он был почти совсем сед, но брови у него были еще черные и густые. Через каждые несколько шагов он менял походку, точно ему было больно ступать. Он откашлялся. «Джордж, вы спрашивали меня, не придумал ли я чего-нибудь, лежа в больнице. Помните, много лет тому назад старик Спекер говорил о стекловидной и суперэмалированной черепице? Так вот, в больнице я работал над его формулой. У одного из моих приятелей на заводе есть печь на 2000 градусов каления. Он обжигает в ней глиняную посуду. По-моему, это дело можно поставить по-коммерчески. Можно произвести революцию в промышленности. В соединении с цементом такая черепица невероятно увеличила бы податливость материалов, имеющихся в распоряжении архитекторов. Мы могли бы изготовлять черепицу любого цвета, размера и отделки. Вообразите себе этот город, когда все эти дома вместо серо-грязного цвета засверкают яркими красками. Представьте себе красные карнизы на небоскребах. Цветная черепица произведет переворот во всей городской жизни. Вместо того, чтобы подражать готическому и романскому стилю, мы могли бы создать новые рисунки, новые краски, новые формы. Если бы город был хоть чуточку красочным, кончилась бы вся эта жестокая, бессодержательная, скованная жизнь. Было бы больше любви и меньше разводов. Болдуин расхохотался. Вот еще выдумал. Мы еще как-нибудь поговорим об этом, Фил. Приходите к нам обедать, когда Сесили будет дома. Расскажите нам все это подробно. А почему Паркхерст вам не поможет? Я не хочу посвящать его в это дело. Он будет тянуть переговоры до бесконечности, а когда формула будет у него в руках, он меня оставит с носом. Я не доверю ему и 5 центов. Почему он не возьмет вас в компаньоны, Фил? Он крутит мной, как хочет. Он знает, что на мне лежит вся работа в его проклятой конторе. Но он знает и то, что я почти ни с кем не умею ладить. Ловкая штучка. Все-таки, я думаю, вы могли бы предложить ему ваш проект. Он крутит мной, как хочет, и знает это. Я делаю всю работу, а он загребает деньги. Я думаю, что в сущности так и должно быть. Если бы у меня были деньги, я все равно бы их истратил. Я непутевый человек. Но послушайте, Фил, вы же немногим старше меня. У вас еще вся карьера впереди. Да-да, 10 часов в день за чертежным столом. Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы вы заинтересовались моим проектом. Болдуин остановился на углу и похлопал ладонью по своему портфелю. Вы знаете, Фил, что я рад оказать вам любую помощь. Но как раз в данный момент мои финансовые дела ужасно запутаны. Я впутался в кое-какие довольно рискованные предприятия, и бог знает, как я из них выкручусь. Вот почему я сейчас не хочу ни развода, ни скандала, ничего вообще. Я не буду браться ни за какие новые дела, по крайней мере, в течение года. Из-за войны в Европе все наши дела стали ужасно неустойчивы. Бог знает, что может случиться. Ну, ладно. Спокойной ночи, Джордж. Сэндборн резко повернулся на каблуках и пошел обратно по авеню. Он устал. Ноги у него болели. Уже почти стемнело. По дороге к станции грязные кирпичные и каменные стены монотонно тянулись мимо него, как дни его жизни. Железные тиски сдавливают виски под кожей. Кажется, что голова вот-вот лопнет, как яйцо. Она начинает ходить большими шагами по комнате. Духота колет ее иглами. Цветные пятна картин, ковры, кресла окутывают ее душным жарким одеялом. Задний двор за окном исполосован синими, фиолетовыми и топазовыми лентами дождливых сумерек. Она открывает окно. Не поспеть за сумерками, как говорил Стэн. Телефон протянул к ней трепещущие бисерные щупальца звона. Она с силой захлопывает окно. Черт бы их побрал, не могут оставить человека в покое. «А, Гарри, я не знала, что вы вернулись. Не знаю, смогу ли я. О, да, думаю, что смогу. Приходите после спектакля. Что вы говорите? Вы мне потом все расскажете». Не успела она повесить трубку, как телефон опять зазвенел. «Хелло? Нет, не могу». «Да, может быть, смогу. Когда вы приехали?» Она засмеялась звонким телефонным смехом. «Говард, я ужасно занята, честное слово. Вы были на спектакле? Ужасно интересно, как вы съездили. Вы мне расскажете. Прощайте, Говард». «Надо пойти погулять. Лучше станет». Она сидит за туалетным столиком и распускает волосы. Сколько возни с ними. Надо будет вовсе остричься. Быстро отрастут. Тень белой смерти. Нельзя так поздно вставать, круги под глазами. И у дверей невидимая гибель. Если бы я могла плакать, есть люди, которые могут выплакать себе глаза. По-настоящему ослепнуть от слез. Все равно развод надо довести до конца. Черт, уже 6 часов. Она снова начинает ходить взад и вперед по комнате. Я родилась ужасно далеко, невероятно далеко. Звонит телефон. «Хелло, да, это мисс Оглторп». «А, Рут, мы с вами целую вечность не виделись. Со времен миссис Сондерленд. С радостью повидаю вас. Приходите, мы перекусим по дороге в театр. 3-й этаж. Она дает отбой и вынимает из шкафа дождевик. Запах меха, нафталина и платьев щекочет ей ноздри. Она снова распахивает окно и глубоко вдыхает холодный, влажный, гниловатый осенний воздух. С реки доносится пыхтение большого парохода. Ужасно далеко от этой бессмысленной жизни, от этой идиотской тупой толчии. Мужчина может обручиться с морем вместо женщины. А женщина? Телефон снова сыплет бисерный звон. Одновременно звонят из парадной. «Хелло? Нет, к сожалению, не узнаю. Кто говорит? Ларри Хопкинс? А я думала, что вы в Токио. Вас еще не отправили? Конечно, мы должны повидаться. Дорогой мой, это просто ужасно, но я эти 2 недели на расхват. Сегодня вечером прямо сумасшедший дом. Позвоните завтра в 12. Может быть, я как-нибудь устроюсь. Обязательно встретимся, друг мой». Рут Прин и Кассандра Вилкинс входят, отряхивая зонтики. «Ну, будьте здоровы, Ларри. Как это мило с вашей стороны. Раздевайтесь. Касси, хотите с нами обедать? Я чувствовала, что должна повидать вас. Вы имели такой успех, такой удивительный успех», — проговорила Касси надорванным голосом. «Ах, милочка, я была в таком ужасе, когда узнала про мистера Эмиви. Я плакала, плакала, правда, Вуд?» «Какая у вас прелестная комната!» — одновременно с ней восклицает Рут. У Шахелин болезненный звон. «Мы все когда-нибудь умрем», — вырывается у нее неожиданно грубо. Рут постукивает ногой в калоши по полу. Она перехватывает взгляд Касси, та мямлит что-то и замолкает. «Не пойти ли нам? Уже поздно», — говорит Рут. «Простите меня на минутку, Рут». Эллен бежит в ванную и захлопывает дверь. Она сидит на краю ванны и колотит себя сжатыми кулаками по коленям. «Эти женщины сведут меня с ума». Потом напряжение ослабевает, она чувствует, как что-то вытекает из нее, точно вода из умывальника. Она спокойно подкрашивает губы. Возвратившись в комнату, она говорит своим обычным голосом: «Ну, пойдемте. Получили роль, Рут? Мне представлялась возможность поехать в Детройт с одной труппой. Я отказался. Я не уеду из Нью-Йорка, что бы ни случилось. а я не знаю, что бы дала, лишь бы уехать из Нью-Йорка. Честное слово, если бы мне предложили петь в кино в самой глухой провинции, я бы сразу же согласился». Эллен берет зонтик, и три женщины спускаются гуськом по лестнице и выходят на улицу. «Такси! Такси!» — зовет Эллен. Проезжающий автомобиль скрежещет и останавливается. Красное ястребиное лицо шофера вплывает в свет уличного фонаря. «На 14-ю улицу», — говорит Эллен, пока Рут и Касси влезают в автомобиль. Зеленоватые огни и куски мрака мелькают мимо унизанных бусинками света окон. Она стояла под руку с Гарри Голдвейзером, глядя поверх перил сада на крыше. Гарри Голдвейзер был в смокинге. Под ними, мерцая огнями, испещренный туманными пятнами, лежал, как упавшее небо, парк. Сзади на них шквалами налетали звуки танго, шум голосов, шарканье танцующих ног. «Бернар, Рошель, Дуза, Сидонс. Понимаете, Элен, нет выше искусства, чем театр. Никакое искусство не может так передать человеческие переживания. Если бы я только мог сделать то, что мне хочется, мы были бы величайшим в мире народом, а вы — величайшей актрисой. Я был бы великим режиссером, гениальным творцом, понимаете? Но публике не нужно искусство. Наш народ не позволяет о себе заботиться. Ему нужна мелодрама с сыщиками или мерзкий французский фарс с дрыганьем ножками, с смазливыми харистками и музыкой. Ну что ж, обязанность режиссера — давать публике то, что она требует. По-моему, в этом городе живут легионы людей, жаждущих непостижимых вещей. Посмотрите на него. Ночью, когда ничего не разобрать, он хорош, но в нем нет художественности, нет красивых зданий, нет духа старины, и вот в чем ужас. Минуту они стояли молча. Оркестр заиграл вальс из лилового домино. Вдруг Эллен повернулась к Голдвейзеру и проговорила необычно резко: «Вы можете понять женщину, которой порой хочется быть проституткой, простой девкой?» «Моя дорогая юная леди, как странно слышать такие слова от прелестной молодой женщины. Вы, наверное, шокированы?» Она не слыхала его ответа. Она чувствовала, что вот-вот расплачется. Она вонзила острые ногти в ладони рук. Она задерживала дыхание до тех пор, пока не сосчитала до 20. Потом сказала дрожащим голосом маленькой девочке: «Гарри, пойдем, потанцуем немножко». Небо над картонными домами — свинцовый свод. Если бы шел снег, было бы не так мрачно. Эллен нанимает такси на углу 7-й авеню, падает на сиденье и трет онемевшими в перчатке пальцами правой руки ладонь левой. «На 57-ю улицу, пожалуйста». Из-под болезненной маски усталости она сквозь трясущееся окно провожает глазами фруктовые лавки, вывески, строящиеся дома, тележки, девушек, посыльных, полисменов. «Если у меня будет ребенок, ребенок Стэна, он вырастет, чтобы трястись по 7-й авеню под свинцовым бесснежным небом и провожать глазами фруктовые лавки, вывески, строящиеся дома, тележки, девушек, посыльных, полисменов». Она сдвигает колени, выпрямляется на краю сиденья, стискивает руками живот. «Господи, со мной сыграли гнусную шутку. У меня отняли Стэна, сожгли его. Мне ничего не оставили, только то, что шевелится во мне и убьет меня». Она всхлипывает в онемевшие ладони: «Господи, хоть бы снег пошел». Она стоит на серой мостовой и роется в кошельке. Порыв ветра, крутящий в сточной канаве клочки бумаги, набивает ее рот пылью. Лицо у лифтера круглое, из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости. миссис Стоунтон Уэллс. Да, мадам, 8-й этаж. Лифт жужжит, поднимаясь. Она стоит, глядя на себя в узкое зеркало. Внезапно что-то неудержимо веселое прохватывает ее. Она смахивает пыль с лица скомканным носовым платком, отвечает улыбкой на улыбку лифтера, открывающего рот, как клавиатуру рояля, и бодро стучит в дверь. Дверь открывает плойеная горничная. В квартире пахнет чаем, мехом и цветами. Женские голоса щебечут под звон чайных чашек, точно куры на птичьем дворе. Взгляды порхают вокруг ее лица, когда она входит в комнату. Скатерть была залита вином и томатным соусом. В ресторане было дымно. На стенах висели голубые и зеленые акварели с видами Неаполитанского залива. Эллен откинулась на спинку стула. Она сидела за столом в компании молодых людей и следила, как дым ее папиросы обвивается спиралью вокруг пузатой бутылки кьянти, стоявшей перед ней. На ее тарелке одиноко таял кусочек трехцветного мороженого. «Но ведь есть же у человека хоть какие-нибудь права? Нет, промышленная цивилизация заставит нас, в конце концов, добиваться перемены правительства и всего социального строя». «Какие длинные слова он употребляет», — шепнула Эллен Херфу, сидевшему рядом с ней. «И все-таки он совершенно прав», — проворчал тот в ответ. «Результатом явилось сосредоточение в руках немногих лиц такой власти, какой мы не знаем на протяжении всей мировой истории, начиная от рабовладельческих времен Египта и Месопотамии. Слушайте, слушайте, я говорю совершенно серьезно. Единственный путь борьбы – это объединение рабочих, пролетариата, производителей, потребителей, называйте их как хотите, путем организации союзов. Эти союзы должны окрепнуть настолько, чтобы в один прекрасный день захватить власть». «Вы не правы, Мартин. Именно ужасные капиталисты, как вы их называете, создали эту цветущую страну. Хороша страна! Я бы не поселил здесь и собаки!» «Я не согласен. Я восхищаюсь этой страной. Другой родины у меня нет. И, по-моему, все эти угнетенные массы сами хотят, чтобы их угнетали. Они ни на что другое не годны. Если бы это было не так, все они были бы преуспевающими дельцами. Люди, способные хоть на что-то, всегда выдвигаются. Но я не думаю, чтобы преуспевающий делец был высшим идеалом человеческих стремлений. Во всяком случае, он больше приближается к идеалу, чем какой-нибудь сумасшедший агитатор-анархист. Все они либо доктринеры, либо сумасшедшие. Слушайте, Мит, вы ругаете то, чего вы не понимаете, о чем вы не имеете ни малейшего представления. Я не могу этого допустить. Вы должны постичь суть вещей, прежде чем ругать их с плеча. Вся эта социалистическая чепуха оскорбительна для интеллигентного человека. Элли потянула Херфа за рукав. «Джимми, я хочу домой. Вы меня проводите?» «Мартин, рассчитайтесь, пожалуйста, за нас. Нам надо идти». «Элли, вы страшно бледны. Здесь немножко жарко. Ух, легче стало. Терпеть не могу споров. Я никогда не знаю, что мне говорить. Эти люди из вечера в вечер жуют одну и ту же жвачку». 8-я авеню была окутана густым, не дававшим дышать туманом. Сквозь туман тускло мерцали фонари, лица всплывали и таяли, как рыбы в мутном аквариуме. «Вы чувствуете себя лучше, Элли?» «Гораздо лучше. Я ужасно рад. Знаете, вы здесь единственный человек, который называет меня Элли. Мне это нравится. Все стараются дать мне почувствовать, что я взрослая, с тех пор, как я на сцене. Стэн также называет вас Элли. Может быть, поэтому я так люблю это имя», сказала она тихим протяжным голосом. «Так кричат ночью, стоя на берегу моря». Джимми чувствовал, как что-то сжимает ему горло. «Господи, как все гнусно!» — сказал он. «Если бы я мог все свалить на капитализм, как Мартин!» «Как приятно гулять! Я люблю туман!» Они шли молча. Колеса громыхали сквозь удушающий туман. Их сопровождал далекий вой сирен и пароходные свистки. «У вас, по крайней мере, карьера. Вы любите вашу работу, вы имеете огромный успех», сказал Херф на углу 14-й улицы и взял ее под руку, чтобы помочь перейти на ту сторону. «Не говорите так, ведь вы сами в это не верите. Я не такой самовлюбленный ребенок, как вы думаете». «Но ведь это же так». «Это было так до моей встречи со Стэном, до того, как я полюбила его. Понимаете, я была глупой, обожающей сцену девочкой, и окунулась в совершенно непонятный мне мир, прежде чем узнала, что такое жизнь. В 18 лет я вышла замуж, в 22 развелась. Славный рекорд. Но Стэн был так изумителен. Я знаю. Ничего не говоря, он заставлял меня чувствовать, что есть иные вещи, вещи необычайные. И все-таки я ненавижу его за его безумие. Все впустую. Я не могу говорить об этом. Не будем. Джимми, вы единственный человек, с которым я могу говорить. Не доверяйте мне слишком. Я когда-нибудь тоже могу наброситься на вас. Они рассмеялись. Господи, как я рад, что не мертв. А вы, Элли? Не знаю. Ну вот мы и пришли. Не поднимайтесь ко мне. Я сейчас же лягу, я чувствую себя отвратительно. Джимми стоял, держа шляпу в руках, и глядел на нее. Она рылась в сумочке и искала ключ. «Джимми, все равно я вам скажу». Она подошла к нему и быстро заговорила, отвернув голову и тыча в него ключом, в котором мерцали отсветы уличного фонаря. Густой туман был вокруг них, как шатер. У меня скоро будет ребенок. Ребенок Стэна. Я откажусь от всей этой пустой жизни и буду воспитывать его. Все равно, будь что будет. О, это самое честное и прекрасное, что может сделать женщина. Элли, вы чудесная. Если бы я только мог сказать вам, как я... Нет-нет. Ее голос оборвался, глаза наполнились слезами. Я дурочка, вот и все. Ее лицо сморщилось, как у маленького ребенка, и она побежала вверх по лестнице. Слезы струились по ее лицу. «Элли, я хотел вам сказать...» Дверь захлопнулась. Джимми Херф стоял внизу, как вкопанный. В висках у него стучало. Ему хотелось взломать дверь. Он упал на колени и поцеловал ступеньку, на которой она только что стояла. Туман обволакивал его, пестрел вокруг него красным конфетти. Потом трубное чувство восторга отхлынуло, и он начал падать в черный трюм. Он стоял как вкопанный. Полисмен, проходя, испытующе посмотрел на него. Стройная синяя колонна, помахивающая дубинкой. Вдруг он сжал кулаки и пошел. «Господи, как все гнусно!» — сказал он вслух и вытер рукавом пальто пыль с губ. Она берет его за руку, чтобы выйти из автомобиля, так как паром готов к отплытию. «Спасибо, Ларри!» И идет вслед за его высокой, подтанцовывающей фигурой на нос парома. Слабый ветерок с реки выдувает пыль и запах бензина из ее ноздрей. Среди жемчужной ночи квадратные остовы домов на том берегу мерцают, как догорающий фейерверк. Волны слабо бьются о борта парома. Горбун пилит на скрипке марионеллу. «Ничто так не помогает, как успех», — говорит Ларри низким гудящим голосом. «Ах, если бы вы знали, как мне все на свете безразлично! Вы не стали бы терзать меня пустыми словами. Брак, успех, любовь — слова, слова. Но для меня они все. Я думаю, вам понравится в Лиме, Элен. Я ждал, пока вы будете свободны, и вот я здесь. Все мы не те, что были, а я совсем окаменела. Речной ветер пропитан солью. По виадуку над 125-й улицей трамваи ползут, как жуки. Паром входит в гнездо, и они слышат гул колес по асфальту. Поедем обратно в автомобиле. Лайн чудесная. Правда, Ларри, забавно после такого дня опять окунуться в гущу города. На грязной белой двери две кнопки с надписями «Дневной звонок» и «Ночной звонок». Она нажимает одну из них дрожащим пальцем. Низкий, полный человек с крысиным лицом, лоснящимися черными, зачесанными на затылок волосами, открывает дверь. Короткие, как у куклы, ручки цвета шампиньона болтаются вдоль его бедер. Он опускает плечи в поклоне. «Вы и есть та дама? Войдите». «Доктор Абрамс?» «Да, мой друг мне звонил по телефону относительно вас. Садитесь, пожалуйста». В комнате пахнет арникой. Ее сердце отчаянно колотится о ребра. Вы понимаете, ей противно дрожь ее голоса. Она вот-вот потеряет сознание. Вы понимаете, доктор Абрамс, это необходимо. Я развожусь с мужем и должна жить на собственные средства. Такая молодая. Несчастное замужество. Как жалко. Доктор мягко мурлычет, как бы про себя. Он испускает свистящий вздох и неожиданно вглядывается в ее глаза черными, жесткими, как буравчики, глазами. Не бойтесь, милая леди, это пустяковая операция. Вы в данный момент готовы? Это, наверное, продлится недолго. Я к 5 часам приглашена на чай. Да вы совсем молодец. Через час вы обо всем забудете. Какая жалость. Очень грустно, что подобные вещи являются необходимостью. Дорогая леди, у вас еще будут и дети, и домашний очаг, и любящий муж. Не откажите пройти в операционную и приготовиться. Я работаю без ассистента. Яркий пучок света падает с середины потолка на острый, как бритва, никель, на эмаль, на ослепительный футляр с острыми инструментами. Она снимает шляпу и опускается, содрогаясь от подступающей тошноты, на невысокий эмалированный стул. Потом, как одеревенелая, поднимается и развязывает тесемки на юбке. Уличный грохот разбивается, как прибой, раковину вибрирующей агонии. Она смотрит в зеркало. Кожаная шляпа, пудра, подрумяненные щеки, подведенные губки. Маска на ее лице. Все пуговки на перчатках застегнуты. Она поднимает руку. «Такси!» Мимо нее с грохотом проносится пожарная машина, автонасос с потнолицами людьми, натягивающими резиновые куртки, гремящая выдвижная лестница. Все ее ощущения тают в тающем диком вопле сирены. Раскрашенный деревянный индеец поднимает руку на углу. «Такси! Да, мадам! Крицу!»